Стремление к потоку новых технологий. Мы все знаем, какое воздействие на наши покупательские привычки оказывают новые и улучшенные технологии. Когда на рынке появляется новая программа и ее возможности и улучшенные характеристики наглядно видны, мы обязательно купим ее, установим и будем с ней работать. Сразу пропадает желание писать программы самостоятельно. У Yahoo к новой технологии такой же подход. И как мы отмечали ранее, Yahoo никогда не считала себя производителем технологий. Так что приобретение необходимых технологий всегда было главным направлением в закупочной деятельности компании. 1999 год компания начала, поразив всех объявлением о покупке GeoCities. Эта фирма была основана в 1994 году и была пионером в создании интернет-сообществ, предлагая клиентам простые в использовании сетевые издательские возможности. К моменту покупки Yahoo фирма создала одно из крупнейших интернет-сообществ. Она контролировала более 3,5 миллионов сайтов, сделанных с помощью издательских программ GeoCities. Тогда же компания достигла сногсшибательного охвата пользователей рабочих и домашних компьютеров в 33,4%. Внешне казалось, что этот деловой союз заключен на небесах, так сильно соответствовали друг другу используемые обеими компаниями принципы создания сообществ. Две ведущие компании объединили усилия для общего блага сетевого мира. Сделка была на самом деле выгодна для GeoCities. Компания получила больше возможностей продвижения на рынке своей уникальной издательской технологии. А ее готовая пользовательская база была настоящим благом для увеличения присутствия Yahoo на рынке. В заявлении компании от 28 января 1999 года отмечалось, что добавление GeoCities к сетевым владениям Yahoo позволит достичь 58% охвата пользователей. Таким образом, Yahoo станет одним из крупнейших владельцев интернет-ресурсов, уступая только сами знаете кому. Еще более радовал тот факт, что сообщество GeoCities было построено на основе самодельных сайтов или соседей, которые также включали большое количество дискуссионных групп. Включение этих соседей в сеть Yahoo могло помочь последней справиться с проблемой ограниченного пользовательского времени. Саджай Кришнан, директор консалтинговой фирмы Booz Allen & Hamilton, в интервью Associated Press высказался об этом слиянии так. «Возможности Yahoo ограничены тем, что многие люди пользуются этой системой периодически, и очень малые отрезки времени, а рекламодателям это не нравится. Они стараются задерживать людей на своих сайтах как можно дольше и оставить им как можно меньше возможностей выйти из них». Похоже, в Yahoo считали, что ради избавления от этой проблемы стоит заплатить за GeoCities кругленькую сумму на 52% больше начальной стоимости. И это несмотря на то, что, как указывалось в отчете компании, за предыдущий квартал при объеме продаж 7,5 миллиона долларов у Yahoo потеряла 8,4 миллиона. Кугла этот вопрос особенно не волновал. Очевидно, он верил в магию чисел. Вот его ответ. Нас вполне устраивает эта надбавка. Это рынок с жесткой конкуренцией для серьезных фирм с большим количеством клиентов. Сосредотачиваясь на привлечении новых пользователей, которые смогут дальше оставаться в сети, Yahoo никогда не прекращала следить за основными тенденциями на рынке медиатехнологий. Уже через 4 месяца было объявлено о еще одном приобретении, которое оказалось поворотным моментом в истории появления сетевого видео. А теперь послушайте и посмотрите вот что. В результате сделки, обошедшейся под тем временам примерно в 6 миллиардов долларов, Yahoo приобрела Broadcast.com, лидера в области сбора и ввода в эксплуатацию поточного аудио и видеопрограммирования. Несмотря на ограничения, диктуемые рынком, компании удалось привлечь огромное количество клиентов, среди которых AT&T, Dell, Forbes, Гарвардский университет, Intel и Microsoft. Некоторые наблюдатели приветствовали эту инициативу. Они считали, что объединение традиционных теле- и радионовостей, а также информационных и развлекательных программ поможет Yahoo стать гигантом мультимедиа. Они заявляли, что это приобретение поднимет Yahoo на новый уровень конкурентной борьбы, что позволит завоевать симпатии Snap и Go Network, которые до тех пор сотрудничали только с такими титанами масс-медиа, как NBC и Disney. Другие говорили, что Yahoo будет использовать Broadcast.com для усиления своих рекламных ресурсов и привлечения новых рекламодателей к участию в рекламном канале высокого уровня. Оказалось, что правы были и те, и другие. В Yahoo знали, что покупка Broadcast.com поможет компании обосноваться на рынке радио и телеэфира. Это все было частью стратегии Yahoo по увеличению возможностей пользователей сети. От появления готовых к эксплуатации опций просмотра аудио и видеоматериалов выигрывали как поставщики информации, так и деловые партнеры Yahoo. Исследования показали, что эти новые возможности придают рекламе большую силу. В результате проведенного Dot.com в 1998 году исследования выяснилось, что высокобюджетная реклама, переданная по широкополосной сети, производит на пользователей гораздо большее впечатление, чем реклама по узкополосным каналам. Она давала 44% отклик, что на 34% больше, чем у узкополосных рекламных роликов. Вот почему в результате слияния образовалась Yahoo Broadcast Service. Это позволило Broadcast.com и дальше работать в своих офисах в Далласе уже в качестве отдела Yahoo, отвечающего за техническое, рабочее и стратегическое управление процессами распространения действующих ресурсов и услуг среди пользователей сети и клиентов бизнес-служб. Они влились и в торговую организацию Yahoo. Однако в то же время в Yahoo не могли не замечать тенденцию, которая была ясно видна из статистики распределения потока информации в сети. В 1998 году в компании начали отмечать изменения в характере распределения. Большее количество пользователей заходило на сайты с компьютеров, установленных на рабочем месте. Высокоскоростные интернет-линии также были установлены в основном в учреждениях. И все же главным образом успех Yahoo строился на узкополосных линиях. Компания обслуживала веб-страницы, предназначенные для быстрого скачивания информации с помощью модемов к мутированию линий передач. Как сказал Google в интервью журналу Fortune в мае 2000 года, мы сказали: «Ага, мы достигли немалых результатов. Наша база пользователей широкополосных каналов на порядок больше, чем у кого-либо другого, и мы можем начать предлагать им ресурсы, которые собираемся осваивать. Текст, неподвижная графика и подвижный материал, аудио и видео, собранные в одном месте». Широкополосная сеть, в свою очередь, уже начала оказывать сильное влияние на развитие рынка. Например, фирма кабельного телевидения Media One организовала бригаду антропологов для выяснения влияния широкополосных сетей на семейные отношения. Выяснились удивительные вещи. Буквально все семьи, обладающие высокоскоростным доступом, перенесли компьютер из кабинета в гостиную. Время пользования стремительно возросло на 18 часов в неделю, а члены семьи, ранее избегавшие компьютеров, начали путешествовать по сети. Ощутимая встряска на рынке интернет-услуг кажется уже неизбежной. Брюс Кассель, старший аналитик Forrester Research, отметил: «Свойства порталов нуждаются в усовершенствовании. Они должны приспособиться к выполнению функций скорее телевидения, чем компьютерной сети». Маллет и Кугл, следуя извечной склонности Yahoo к апгрейду, начали усиленно размышлять о том, как должна выглядеть новая эфирная служба Yahoo. Первый шаг оказался довольно легким. Они собрали на своем сервере широкополосные ресурсы Broadcast.com от 400 радиостанций, 450 спортивных команд, а также живые и записанные пресс-конференции и совещания аналитиков. Следующий шаг был более рискованным и был предпринят только во время написания этой книги. Ресурс Yahoo Finance Vision, официально введенный в эксплуатацию 13 марта 2000 года, добавил новые возможности к и без того успешному финансовому сайту компании. Презентация включает в себя видеоматериал для постоянных корреспондентов, ссылки на дополнительную информацию, изменяющиеся каждый раз, когда в эфире сообщается о чем-то новом, и место для личного портфолио пользователя. Работа идет, и на самом деле трудно сказать, поможет ли это превратить Yahoo в мультимедийного гиганта. Однако для Yahoo это еще и невероятная возможность заглянуть в будущее, причем по заявлению одного из основателей компании Джерри Янга, компания никогда не будет сосредоточивать свои усилия только на развитии стратегии использования узкополосных и широкополосных каналов. Даже несмотря на то, что к концу 1999 года через широкополосные каналы к ресурсам Yahoo подключались 120 миллионов пользователей, Янг считает, что о других средствах доступа к ресурсам и услугам тоже забывать не следует. Вот почему Янга не слишком беспокоило слияние AOL и Time Warner, когда он разговаривал с Fortune. «Мы собираемся заниматься производством высококачественных, простых в использовании широкополосных услуг и приложений для интернета, независимо от платформы, устройства или любого другого вида доступа, используемого вами. Если вам доступна определенная ширина полосы и вы являетесь ее потребителем, у нас найдется, что вам предложить».